Глава 10. Стефания. «Не смотри на меня так. Стараюсь игнорировать пристальный взгляд Виктора и ухмылку, но не получается. Складывается ощущение, будто он знает что-то такое обо мне, что не дает ему покоя, но спросить не решается. Как так?» Голос звучит весело и даже беззаботно. Впрочем, как и сам он, кажется слишком расслабленным, будто в его жизни нет никаких проблем. «Ты будто хочешь меня загипнотизировать через щеку. Мне нравится, что я тебя рассматриваю?» «Возможно. С трудом могу описать ему причины, почему мне не по себе от того, что меня разглядывают, будто микроб под микроскопом. Да, не нравится. Ощущаю себя исследуемым образцом, словно ты надеешься открыть неизведанную миру бактерию, что способна спасти человечество от вымирания». Боковым зрением замечаю, как Виктор закидывает голову назад и смеется в голос. Теперь я уже рассматриваю его, залипнув на сильной шее, квадратной линии подбородка, белоснежных зубах и том, как красиво собираются лучики в уголках его глаз во время смеха. «Я просто любуюсь тобой. Вот так сходу вгоняет он меня в краску, и я смущенно отвожу глаза вниз». Следя за тем, как мои ноги в босоножках с черными ремешками в стразах ступают по асфальту, подсвеченному неоновыми огнями вывесок и витрин ресторанов. «Слушай, у вас, наверное, методичка есть по тому, как подкатывать к девушке?» Все же не выдерживаю и поворачиваюсь к нему. «Почему?» Вик удивленно вскидывает брови, не переставая улыбаться. «Приемы все одни и те же». «Да нет же, я от чистого сердца. Ты правда очень красивая». Теперь я краснею еще сильнее, потому что не привыкла к комплиментам и вообще к такому вниманию в целом. Спасибо. Вежливость не позволяет проигнорировать добрые слова в свой адрес или ответить как-то более дерзко, как делают это мои подружки, привыкшие вить веревки из парней, пользуясь своей внешностью. Удивительно. Тихо посмеивается Витя, прогуливаясь рядом со мной по ночному городу. Что именно? Боюсь на него смотреть, потому что чувствую себя не в своей тарелке от его взглядов. «Удивительно скромная девушка», — он бросает на меня лукавый взор. «Я бы это иначе назвала». «И как же?» «Не хочу об этом». Между нами повисает тишина, в которой мне удивительно спокойно, потому что Гордеев не старается мне понравиться, и это, как ни странно, добавляет ему очков. «Твой брат всегда был такой самоуверенной сволочью?» Первой прерываю молчание. «Он младший. Ему родители и остальные родственники с детства в задницу дули и разрешали больше, чем мне». «Ты ревновал?» «Мне сложно судить о братско-сестринских отношениях, потому что у меня никогда и никого не было. Только бабушка и призрачный образ матери, предпочитающей строить свою жизнь без нас». «На самом деле нет. Помню, когда его привезли из роддома, мне сразу объяснили, что он маленький. Но я и сам это видел». Наблюдал за ним, и таким он казался беспомощным, что я рядом с ним ощущал себя суперменом. И это ощущение, оно никуда не делось. Я до сих пор чувствую, что отвечаю за него и должен защищать. «Слышал бы ты себя, с какой теплотой говоришь о Мике!» «Правда?» — усмехается Вик. «А у тебя-то есть кто-то, кроме Тима?» Услышав имя сводного, я непроизвольно морщусь. «Я бы не сказала, что Тим есть у меня. По сути, мы просто живем под одной крышей, и больше нас ничего не объединяет. И я бы все на свете отдала, чтобы вернуться в нашу старую квартиру, к своим старым друзьям». «Хм», — задумчиво чешет подбородок. «Что такое?» — замираю на месте, поворачиваясь лицом к парню. «Что он тебе рассказал про меня?» «Хм», — Виктор прокашливается в кулак. «Скажем так», — смотрит прямо в глаза. «Я не считаю, что он должен был хоть с кем-то делиться этой информацией. И на самом деле я обескуражен тем, что он рассказал мне об этом. Тебе он тоже наплел про мою девственность?» Под ребрами становится жарко, к лицу приливает кровь и пульс учащается. «Да», — помедлив, наконец-то отвечает он. «Поэтому ты со мной возишься, да? Раз твой брат не сумел меня уломать, то ты решил воспользоваться шансом». На душе так гадко, будто я влипла в смердящую жижу. «Что?» – удивленно вскидывает он брови. «Нет, я, если честно, просто возмущен, что он ставит тебя в такое положение. Выставляет на аукцион, будто племенную корову». «Аукцион?» – вспыхиваю еще сильнее. «Я образно. С него мгновенно спадает веселость. С подозрением смотрю на Гордеева, не веря в искренность его слов. Но затем отворачиваюсь и направляюсь к стоянке такси. «Ты куда?» – спрашивает Витя. «Домой. Тебе за младшим еще надо проследить, а мне свою девственность беречь. Поэтому рада была знакомству». Оборачиваюсь, протягивая руку. «Уверена, больше не встретимся». «Подожди, ты же не сядешь в одну из этих машин?» Витя жмет мне руку в ответ и переводит напряженный взгляд с меня на выстроенные в ряд машины с шашечками. «А что такого?» «Ну, это небезопасно. Давай я поеду с тобой, а затем вернусь». «Исключено. Лучше давай я просто закажу машину через приложение. Так тебе будет спокойнее?» «Договорились», — соглашается он. Домой я возвращаюсь уже после часа ночи. Мама и отчим уже спят, и я могу спокойно перекусить на кухне. Съедаю бутерброд, а потом отправляюсь смывать с себя боевой раскрас. Но стоит мне выйти из душа, как я вздрагиваю, заметив на своей кровати развалившегося сводного. «Что ты тут делаешь?» Затягиваю посильнее полотенце на груди, врезаясь в его тяжелый взгляд, окидывающий меня с ног до головы и задерживающийся дольше необходимого на груди.